Глава 41. Был старый Брежнев, был сверхмощный Советский Союз, был, как говорят, глухой застой, из которого, между прочим, многие, в том числе и я, извлекали немало выгод. А прежде всего, кругом была халява, о которой сейчас, в эпоху всеобъемлющего засилья злата, только и остается, что безутешно вспоминать со сладкой ностальгией и хроническим чувством досады. Однажды на втором курсе института, в преддверии зимних каникул, нам с Игорьком, моим закадычным приятелем, достались халявные путевки в подмосковный дом отдыха. Недолго думая, мы собрали сумки, затарили побольше Кавказа, отвратительного на вкус крепленого вина, сели в электричку и вскоре были уже в Подольске, от которого до Солнечного цели нашего путешествия было рукой подать. Дом отдыха располагался на берегу небольшого озера, по зиме затянутого льдом и загроможденного сугробами, и стоял из десятков двухэтажных корпусов и летних коттеджей, окруженных вековой сосновой благодатью. Рядом с Солнечным, на некотором отдалении, брели пьяные частоколы облезлых заборов отчаянно запущенной деревушки, все жители которой, как я потом узнал, или работали в доме отдыха, или околачивались вокруг да около. Уже проходя по центральной улице этого населенного пункта, где царило почти образцово-показательное запустение, я сразу почувствовал в воздухе знакомую мне еще со времен мальчишеских дворовых банд острую, как папин цыпленок табака, атмосферу опасности. Ветеран многолетних межквартальных войн, опытный разведчик, отчаянный Че Гевара, беззаветно храбрый Александр Матросов, а иногда Леопольд, подлый трус, или битый при Ватерлоу неудачник в потрепанной треуголке, но все же чаще известный специалист по выходу сухим из воды, я безошибочно, будто снабженный особым радаром, определил то место, от которого исходил самый сильный сигнал угрозы. Тревожно посмотрев туда краем глаза, я увидел в отдалении у сгнившего трактора толпу деревенских парней разных возрастов, человек 10. Самый старший возвышался над всеми на две головы и был так широк в плечах, что вроде такой ширины плеч и в природе-то не существует. И еще морда у него была самая злая и отвратительная из всех, которые мне доводилось видеть, и определенно уголовная. Парни курили, сплевывали на снег и хмуро с открытой неприязнью пялились на нас, растянувшуюся от автобусной остановки цепочку прибывших на отдых в Солнечный. Один из них допил донные остатки бутылки и заправским движением швырнул ее в сугроб. «Посмотри», — я ударил Игорька в локоть, — «только не оборачивайся». Игорь из-под тишка огляделся. «Нифига себе попали», — промямлил он упавшим голосом. «Не ссы, прорвемся», — ответил я с неожиданной радостью в голосе. Мною был замечен на краю деревни выкрашенный в синий цвет покосившийся сарай с надписью аршинными буквами «Вино». Нас разместили в мужском корпусе на первом этаже. Впрочем, здесь были и женщины, но только с мужьями, или, как потом случайно выяснилось, с любовниками. Сам номерок был небольшой, в нем едва вмещались две кровати с прикроватными тумбочками, стол и несколько стульев. Все удобства располагались на этаже. Однако для двух бесшабашных студентов советского времени из обыкновенных семей условия более чем достаточные. Рай посреди великолепных зимних пейзажей. Мы с Игорьком быстро разложили вещи и сразу же потянулись за бутылками. Даже рассмеялись, когда увидели, что полезли в сумки за ними одновременно и не сговариваясь. Достав священные сосуды, похожие на противотанковые гранаты, мы неожиданно притормозили и открыли жаркие дебаты. Попусту изводить драгоценные напитки, которые везли из самой Москвы, а до этого добывали невероятными ухищрениями, не хотелось. А вот угостить каких-нибудь новых друзей, выпить за знакомство, а потом угоститься, так сказать, ответной благодарностью, которая, вне всякого сомнения, тут же последует, это совсем другое дело. Вскоре на наших кроватях радостно сидели два крепких парня нашего возраста, Сергей и Максим, оба каратисты из электростали, которых мы заметили еще в Подольске, и которые вполне подходили для того, чтобы стать на время пребывания в Солнечном нашими приятелями. Они поселились на втором этаже прямо под нами. Чуть позже, когда наша с Игорем бутылка была оприходована, и ребята из электростали в ответ достали свой пузырь, отличный коньяк, к нам присоединился еще один пацан, Михаил, тоже из какого-то подмосковного города. Он был огненно-рыжий, имел правильные, весьма благородные черты лица, был интеллигентен, улыбчив, сдержан и поначалу держался от нас на определенной психологической дистанции и отказывался пить по-настоящему, а лишь несколько раз пригубил из предложенного казенного стакана. Правда, со временем общими усилиями все встало на свои места. Михаил, как и полагается, поплыл, притащил свою бутылку, какую-то слабенькую наливку, и вскоре все мы, пятеро вновь прибывших в Солнечный отдыхающих, стали самыми крепкими друзьями. «Видели местных?» – спросил мой дружок Игорь у выносливых на спиртное Сергея и Максима. «Видели?» – задеристо отвечали те. «Ничего, пусть только сунутся». Вскоре рыжий Михаил пошел блевать, а мы отправились на улицу, где посреди девственных сугробов занялись карате. В те годы, когда мы с Вовочкой пили вино, по обыкновению, на определенной стадии подпития всегда упражнялись в карате-драке. Дубасили друг друга почем зря ногами и руками. А еще я успел немного позаниматься боксом. Так что моя физическая подготовка, моя стойкость к ударам и моя ловкость и верткость были на весьма высоком уровне, в чем ребята из электростали, настоящие уличные бойцы, быстро убедились. Особенно мне понравилось сражаться с худым высоким Максимом, который необыкновенно технично задирал ноги и необычайно хлестко и сильно ими бил. Впрочем, в те годы шло повальное увлечение карате, и каждый третий дворовый парнишка мог что-то такое изобразить. Пару блоков, пару эффектных ударов. Повозившись в снегу, взмокнув и окончательно протрезвев, мы, обнявшись, пошли в столовую. Забыли Михаила. Вернулись. Наш рыжий друг был немного не в себе. Лежал в своей комнате поперек кровати, с трудом справляясь с очередными приступами рвоты. «Ребят, идите без меня. Я есть не хочу», — выдавил он умирающим голосом, давясь от спазмов. «Нифига!» — воспротивился я. «Мы друзей в беде не бросаем. Эй, Игорек!» — обратился я к своему сокурснику. «Сделай ему промывание по-нашему, по-бразильски». Игорь отвел Михаила в туалет, заставил выпить несколько литров воды из-под крана и затем научил при помощи засунутых в рот до самых гланд двух пальцев, обязательно до самых гланд и обязательно двух, самостоятельно прочищать желудок. Нашему новому знакомому сразу полегчало. Мы опять отправились на ужин. Весело матерились, толкались, сыпали непристойными анекдотами. Михаил плелся сзади, то и дело сруливал с очищенной дорожки и с трудом на нее возвращался, тяжело выдергивая ноги из свежей глубины липкого снега. «Пацаны, ну можно я вернусь?» – ныл он. «Мне плохо!» «Я тебе уже сказал, Миша», – назидательно начал я, – «что друзей в беде мы не бросаем. Мой папа в 43-м служил в разведке. Не можешь идти, мы тебя понесем. Ну-ка, Игорек, взяли?» Мы схватили несчастного Михаила, подняли на плечи и понесли к изумлению отдыхающих, стекавшихся тонкими струйками по расчищенным тропкам к административному зданию, где располагалась в том числе и столовая. «Сашок!» – окликнул электростальц Максим. «Посмотри, что мы нашли!» Мы поставили Михаила на землю. Максим и его приятель Сергей вытащили из-под снега неизвестно откуда взявшееся здесь огромное старое кабинетное кресло с зеленой дерматиновой обивкой. «Значит так», — быстро сообразил я. «Михаил, сегодня ты будешь знатным дворянином, допустим, маркизом, а мы — твоя свита и прислуга. Договорились?» Мы посадили упирающегося Михаила в найденное кресло, подняли его и с помпой понесли в столовую. По дороге к нам присоединились еще несколько ребят из соседних корпусов. Некоторые подвыпившие отдыхающие со смехом подхватывали нашу игру, почтительно расступались, отвешивали Михаилу низкие поклоны и примыкали к хвосту процессии. В руках многих сопровождающих появились пальмовые ветви, сосновые ветки. Чуть позже прилепился пьяный мужик с аккордеоном и компания вульгарных женщин. Одна из них сбросила длинную шубу леопардового окраса и накинула ее на плечи самодержца. Получилась великолепная мантия. Михаил, который, впрочем, мгновенно стал маркизом, сначала стеснялся и со слезой в голосе умолял опустить его на землю, но постепенно вошел в роль, совершенно забыв, что несколько минут назад страдал от сильнейшего алкогольного отравления. Он стал важничать, высокомерным кивком отвечать на приветствия подданных и даже отдавать некоторые распоряжения. Ему понадобилась свежая газета у киоска «Союз печати», потом бутылка лимонада, которая каким-то образом очутилась в моей руке. Далее он потребовал жезл власти. Тут же отыскался обломок лыжной палки. Я, как главный распорядитель, и мой друг Игорек с должным подобострастием выполняли все распоряжения маркиза. Со стороны, наверное, это выглядело настолько глупо, радостно и буфонадно, что вскоре все попадавшиеся навстречу жители Солнечного или замирали с открытыми от удивления ртами, или помирали со смеху. Большинство же присоединялось. «Да здравствует маркиз де Люксембург!» – кричал я. «Ура!» – кричали подданные. «Долгих ему лет! Ура! Ура!» Наконец мы добрались до административного здания. Здесь вся наша паства самым непочтительным образом разбежалась, чтобы занять лучшие места в столовой. С плеч маркиза сорвали одолженную мантию, и к тому же к нам прицепился милиционер, который был недоволен тем, что мы шумим. Мы закинули трон в сугроб и смиренно вошли в столовую, не забывая оказывать глубочайшее почтение своему сеньору.